Глава 26. Слуги тени. И главное, снова волшебная веревка. Тетушка-черепаха медленно тащилась по лесу. Старая я дуреха поверила какому-то плуту и проходимцу, укоряла она себя, вместо того, чтобы собирать добрые травы и коренья моему господину. Несу ему невесть что, огонек не огонек, светлячок не светлячок. Тетушка-черепаха в сердцах бросила в траву голубую искру. Голубая искра исчезла под широкими листьями ландышей. Послышался невнятный говор множества голосов, тонких, шелестящих, звенящих. Тетушка-черепаха оглянулась. Голубая искра осветила снизу белый ландыш, и он казался фарфоровым. Травинки чутко наклонились к голубой искре, ловя ее лучи. «Может, зря я бросила этот огонек?» — сама себя спросила тетушка-черепаха. «Да нет, еще чего. И на что он моему господину?» «Все кругом лгуны и обманщики. А то и похуже. Ничего в нем нет хорошего, в этом огоньке». И все-таки тетушка-черепаха, скрипнув своим твердым платьем, наклонилась и подобрала голубую искру. Продолжая сердито ворчать, неспешно заковыляла к городу. Голубая искра ласково грела ее корявую ладонь. Но вот лес кончился. Показались первые дома с низкими подслеповатыми окнами, крутыми крышами с тусклой, почерневшей от дождей черепицей. Погоняя откормленную лошадку, мимо с важным видом проехал богатый трактирщик. На лице застыла жирная самодовольная улыбка. Увидев тетушку-черепаху, он брезгливо отвернулся, сделал вид, что не заметил ее. «Нет, видно, никогда я не поумнею. Что за толк от этого огонька? Ни тепла настоящего, ни света». Помрачнев от обиды, подумала тетушка-черепаха. «Давно пора надавать мне тумаков и вытолкать взашей. Вижу, вижу, в чести одни зазнайки да богатеи. Житья нет тому, кто честен и прост душой». Тетушка-черепаха с досадой бросила голубую искру на дорогу и, сердито ворча, зашлепала дальше. Но неведомо какое чувство заставило ее оглянуться. Голубая искра закатилась в щель между грубыми булыжниками и словно смотрела ей вслед. Что-то сиротливое, беспомощное было в ее робком свете. «Что за наваждение? Да пропади она пропадом, эта голубая искра! Вот словно просит, возьми меня, да возьми!» — удивилась тетушка-черепаха. Она нехотя вернулась назад, снова подняла голубую искру, зажала в кулаке. «Ладно уж, так и быть. Отнесу тебя к моему господину. А то, я вижу, не дашь ты мне покоя». Тетушка-черепаха брела по городу. Вдруг она заметила, как в тени колокольни что-то зашевелилось. Оттуда появились долговязые стражники с алебардами в руках. Они и сами походили на тени. Все одинаковые, плоские, темные, вместо лиц злые маски. Стражники отрывисто и негромко переговаривались. Голоса их звучали монотонно и бесцветно, словно это были только тени голосов. «Человек? Черепаха? Схватить!» «На что нам черепаха?» И они снова бесшумно исчезли в тени колокольни. Чем ближе тетушка-черепаха подходила к башне рингиста беспамятного, тем чаще попадались на пути эти полулюди-полутени. Подозрительно оглядывали ее, переговаривали за спиной. «Человек? Черепаха!» Освещенная вечерним светом башня рингиста беспамятного казалась особенно дряхлой и древней. Черными морщинами зияли глубокие трещины. Двери покосились, а медные петли истерлись и позеленели. «Эта башня такая же старая, как и мой господин», — с горечью подумала тетушка-черепаха. «Нет сил видеть, как господин рингист умирает заживо. Лучше бы эта башня рухнула и погребла нас обоих под своими камнями, ведь я и дня не проживу без моего господина». Тетушка-черепаха так глубоко ушла в эти мрачные мысли, что и не заметила, как ее окружили кольцом темные стражники. Они преградили ей путь, скрестив перед ней алебарды. «Идет к башне», — подозрительно сказал один из стражников. «Не человек, черепаха», — отрывисто возразил другой. «Мерзкая черепаха! Пусть ползет старая образина!» Тетушка-черепаха посмотрела на них из-под лобья, и сердце ее переполнилось обидой и болью. Никто никогда так не оскорблял ее. «Вот и врете! Я человек!» «Да, человек!» — напрягая свой сиплый голос, крикнула тетушка-черепаха. «А вот вы-то кто? Пустота! Тени! Пшик! И больше ничего! А голубая искра у меня, потому что я человек!» Тетушка-черепаха разжала кулак, с торжеством и злорадством показала стражникам голубую искру. Голубая искра словно сжалась у нее на ладони, стараясь вобрать в себя слабые дрожащие лучи. «Вот вам!» — едва успела выговорить тетушка-черепаха, как темные стражники бросились на нее со всех сторон. Алебарда с размаху врезалась в ее плечо. И каким крепким не было платье-панцирь, тетушка-черепаха пошатнулась, охнула и выронила голубую искру. Голубая искра прочертила сияющую дугу в воздухе и упала на булыжнике мостовой. Темные стражники бесшумно все как один бросились к голубой искре, но какой-то человек опередил их. Это был волшебник Алеша. Его рука мелькнула между темных рук стражников. Он схватил голубую искру и одним прыжком отскочил в сторону. Кот Васька с трудом удержался на его плече. Он выгнул спину, вздыбил шерсть и угрожающе зашипел. Стражники тени мгновенно построились полукругом и неумолимо двинулись на волшебника Алешу. «Что я натворила?» — хрипло проскрежетала тетушка-черепаха. Она еще ничего не понимала, но догадалась, случилась беда. Волшебник Алеша прислонился к стене дома. Один-одинешенек, безоружный. Он зажал в кулаке голубую искру и спрятал руку за спину. «Человека убить, искру отнять! Так повелел господин!» Темные стражники надвинулись на волшебника Алешу. Он увидел их мертвые пустые глаза. Это была безжалостная сила, направленная чужой волей. «Хотя бы кинжал! Мог бы защищаться, сразиться с ними! Все погибло! Что же делать?» — лихорадочно подумал волшебник Алеша. «А-а-а! Волшебная веревка! Что если...» Повернувшись к стражникам, волшебник Алеша громко крикнул. «Волшебная веревка! Мне службу сослужи! Надежно, крепко, ловко скрути их и свяжи!» В тот же миг волшебник Алеша почувствовал, что моток веревки словно ожил и шевельнулся у него в кармане. Сначала показался кончик веревки. Мгновение! И вот уже вся веревка выскользнула из кармана. Она хлестнула по толпе стражников, обвелась вокруг них, стягиваясь все туже и туже. Концы ее сами собой перекрутились и завязались крепким узлом. Притиснутые друг к другу, задыхаясь от тесноты, стражники не могли даже пошевелиться. «Узел заколдован!» — крикнул волшебник Алеша. «Кто его развяжет, умрет!» «Мяукнуть не успеет!» — с торжеством добавил кот Васька, прижимаясь к шее волшебника Алеши. Волшебник Алеша, бережно сжимая в руке голубую искру и даже не чувствуя жгучей боли, бегом бросился к башне Ренгиста Беспамятного.